Глава восьмая. Андрей любил пунктуальность. Он подъехал к дому Леры ровно в 8 часов утра. «Будет очень смешно, если она забыла про свои фантазии накануне и мирно спит», — ухмыльнулся он, высматривая ее силуэт сквозь густую пелену тумана, окутавшего все вокруг. Но нет, красавица стояла возле дороги, терпеливо поджидая его. Длинное шерстяное платье серого цвета было прикрыто коротеньким светлым пальто с черным кожаным поясом, а черные замшевые сапожки на шпильках придавали ей тот неповторимый шарм, который надолго западает в сердце мужчине. Заметив Андрея, Лера оживленно помахала рукой. Легко притормозив, управляющий скользнул по ней оценивающим взглядом и распахнул дверь. Лера изящным движением руки поправила свои длинные шелковистые волосы и оказалась рядом. «У тебя потрясающее платье», – произнес Андрей, тщательно пряча насмешливый взгляд. Не удержался и улыбнулся. «И мое сердце будет разбито, если после поездки ты откажешься выпить по чашечке кофе». «Доброе утро», – усмехнулась Лера и развернулась к нему. «Ты сейчас так шутишь со мной?» «Нет», – искренне округлил глаза Андрей, с трудом сдерживая смешок. Включил зажигание и постарался сосредоточить свое внимание на машине. С Лерой он чувствовал себя как школьник. Шутить можно, любоваться можно, а пересекать невидимую черту запрещено. «Ну и ладно», – растерялась она, видимо, подумывая выпрыгнуть из машины. Андрей бросил на нее беглый взгляд и вдруг подумал, что если бы Лера принадлежала ему одному? Он смог бы уберечь ее от того, чего она боится больше всего – поползновения со стороны других мужчин. И тут же испуганно отогнал подальше внезапное наваждение. Лера никогда не переборет так не кстати образовавшийся комплекс, а он ни за что не переступит той опасной черты, за которой ему снова могут причинить душевную боль. Она уже битый час задумчиво бродила среди строительного мусора по территории гостиницы. Андрей стоял немного поодаль, скрестив руки на груди и с интересом наблюдал за ней. «Мне можно войти внутрь?» – повернулась Лера к нему. «Можно. Только будь осторожнее. Там сыро. Не испачкайся», – предупредил Андрей и двинулся следом. «Неужели можно так запускать гостиницу?» – разочарованно осматривалась по сторонам отсыревшего невзрачного холла Лера. «Сколько здесь номеров?» «После того, как снесли правое крыло, осталось 37. Из них несколько номеров люкс, 4 из которых предназначались для новобрачных. Хочешь посмотреть?» «Да», – последовал короткий ответ. «Лифта нет, номера расположены на 3-м этаже», – указал на широкую лестницу Андрей, и Лера смело шагнула вперед. Андрей распахивал перед ней двери номеров, и она расстроенно пожимала плечами. «Да, неудивительно, что сюда не торопятся отдыхающие. Я бы ни за что на свете не хотела провести медовый месяц в таком жутком номере с коричневыми покрывалами и жалюзи на окнах». «А пляж?» «Ты говорил, здесь имеется собственный пляж!» В ее глазах засветился интерес. «К пляжу надо спускаться по старой лестнице. Она тоже не в лучшем состоянии», – отозвался Андрей. Они выбрались из заброшенного здания и направились в сторону моря. «Ох!» – с замиранием сердца вцепилась Лера в гуляющей туда-сюда поручень крутой лестницы, уходящей к подножию скал. «Моя обувь непригодна для таких опасных прогулок». Андрей инстинктивно подхватил ее за талию и помог удержать равновесие. «Спасибо», – в ее голосе звучала благодарность. «Если ты не будешь отпускать меня до самого низа, я буду чувствовать себя увереннее». «Настолько, что все же согласишься выпить кофе?» – хмыкнул Андрей и, стараясь не смеяться, стиснул ее еще крепче. «Я думала, этот вопрос уже решен», – почему-то заулыбалась Лера и осторожно шагнула вниз. «Надо же», – озадаченно хмыкнул он, – «а я расценил твою реплику в машине как отказ». Оказавшись внизу, Лера на мгновение замерла. «Вот тебе пляж!» – Андрей окинул широким жестом руки огромное пространство скалистого побережья, плавно утопающего в море. «Какая красота!» – Лера мечтательно вдохнула свежий морской воздух, тяжелый от сырости и тумана. «Настоящий приют для влюбленных!» «Для кого?» – сморщился Андрей. «Если для влюбленных, то у тебя извращенные понятия о любви. В полусгнившем пансионате вряд ли может сложиться романтическая история. Вот ты видишь полусгнивший отель, а я только что в проекции нарисовала новую гостиницу». «В проекции?» «Ну, внутри. У меня в голове сложилась потрясающая картина, — заулыбалась Лера. — Дашь мне чертежи помещений? — Мне не жалко. Можешь забрать их из машины. Не обижайся, но я не верю, что здесь можно что-то создать, — отрицательно покачал головой Андрей. — Дай мне шанс, — умоляюще взглянула на него Лера. — И несколько дней. Я пришлю тебе на почту готовый проект, а потом будешь забрасывать меня камнями. — Ну зачем же камнями? Лучше я вытащу тебя отсюда наверх, и мы вместе насладимся кофе. С готовностью взял ее под руку Андрей. Можем даже пообедать. Я проголодалась. Быстро взглянула ему в глаза Лера и сразу же пошла на попятный. Расходы за себя я плачу сама. Ответом был порывистый смех. Я похож на человека, который приглашает женщину на кофе и не может оплатить обед? Продолжая мягко поддерживать ее при подъеме, спросил Андрей. «Ну ты же пригласил меня только на кофе. Разговора про обед не было», — возразила Лера. «Я побоялся приглашать тебя на обед. Ты могла усомниться в моем бескорыстии», — продолжал веселиться Андрей. «С тобой так сложно. Давай мы впредь договоримся. Я и ты только друзья. Но если мы решаем перекусить вместе, то плачу я». «Почему?» — лестница закончилась, и Лера уверенно встала на ноги. «Что почему? Почему мы только друзья?» «Нет». «Почему платишь один ты?» «Потому что я мужчина, а ты женщина». «И потому что я пригласил тебя первым», – последовал незамедлительный ответ. «Ясно. Тогда отвези меня куда-нибудь, где можно поесть». «Вот это другое дело», – с улыбкой распахнул перед ней дверцу своего сияющего внедорожника Андрей. Лере не спалось. Она пересматривала чертежи, подаренные ей Андреем, и никак не могла унять свое воображение. И что с ней сотворило это неосторожное предложение Миры поселить в номер приятного сердцу персонажа? Раньше Лера считала, что у нее из рук вон плохо получается делать интерьеры в проекции, но неожиданная встреча с Андреем на пляже буквально взорвала ее фантазию. Ей очень хотелось показать ему, что она способна воссоздать совершенно новую концепцию прогнившего пансионата. Она так и прозвала это место – Преображение. И никак иначе. Да и за проект ей ничего от него не нужно, только улыбка и одобрение работы. Улыбка. Андрей очень обаятельно улыбается. А еще он потрясающе шутит. За обедом он довел ее до слез от смеха своими рассказами о сотрудниках их компании. Лера оторвалась на миг от старых чертежей и снова рассмеялась. Затем представила Андрея владельцем созданной в ее воображении гостиницы. Вот он сбегает по новеньким ступеням, полукругом расположенным вокруг греческой арки при входе, садится в свой сверкающий внедорожник. Андрей заслуживает большего, чем просто исправлять ошибки других, украдкой вздохнула она и пожелала своей яркой фантазии исполниться. В воскресенье Лера засела за свой ноутбук с раннего утра и прерывалась только на самые необходимые нужды. Наскоро перекусив тем, что было под рукой, снова садилась за яркий голубой экран. Вокруг все было заставлено чашками с недопитым кофе, у Леры внутри что-то горело и пело, и экран ноутбука манил магнитом. Ей хотелось создать эскиз будущей гостиницы. Эскиз, от которого Андрей не сможет оторвать взгляд. Номера люкс будут оформлены в белых тонах, номера для молодоженов в пепельно-серых, вперемешку с нежно-розовым, так же, как на ее картине. И вокруг все будет напоминать о любви и о бесконечном море. Но это все потом. Потом. А сейчас нужна красивая картинка, способная зажечь в нем желание воссоздать на месте умирающего пансионата совершенно новую историю. Глаза слипались от усталости, когда Лера закончила ваять свое произведение искусства. Взглянула на время. Часы показывали половину третьего утра. Пансионат на экране превратился в сверкающую современную гостиницу, способную выдержать конкуренцию и принести достойную прибыль. Она придирчиво осмотрела получившийся набросок еще раз и только после этого решилась отправить его Андрею по интернет-почте, не забыв пометить в теме «Преображение». Улыбнулась и впервые в жизни почувствовала гордость за свою работу. С этими мыслями провалилась в глубокий сон. Утренний холод вновь напомнил о необходимости иметь собственную машину. Лера неуютно куталась в свое коротенькое светлое пальто с широким кожаным поясом. Теплый брючный костюм совсем не спасал, и она дала себе обещание отправиться в Сбербанк в самое ближайшее время. Мира Соколовская встретила ее горячим кофе. Завтра же подам заявку на автокредит. С наслаждением притрагиваясь к теплой кружке, пообещала Лера. Иди, иди. 1 декабря на носу. А к Новому году можешь попасть под какую-нибудь акцию с хорошей скидкой, уверенно поощряла ее Мира. Ты какую машину хочешь? Самую недорогую. И небольшую. Раньше у меня была Audi. Прелесть, а не машина. Но теперь я согласен на отечественный автопром. Это лучше, чем мерзнуть по утрам на остановках, хмуро ответила Лера. Делать в этот день было особенно нечего, и девушки провисели на автомобильных сайтах до самого обеда. Им удалось справиться с автокредитным калькулятором от Сбербанка, и Лера решила, что сумму на 15-ю модель «Жигули» она вполне потянет. Конечно, не будет автоматической коробки передач, но она справится. Покатается по трассе туда-сюда и полностью освоится. Зазвонил внутренний телефон. Мира с готовностью подхватила трубку. «Да, да, здесь. Но откуда мне знать, почему тебе не отвечают по электронной почте? Я ей трубку передам. Сам спроси». Она повернулась к Лере. «Там наш управляющий спрашивает, по какой причине ты не заглядываешь в электронную почту?» «А я должна?» – испуганно взяла Лера трубку у Миры из рук. «Мне-то откуда знать?» – пожала плечами главный дизайнер. «Алло!» – выдохнула Лера, и у нее вдруг бешено заколотилось сердце. Не иначе, как она напортачила с этим проектом под названием «Преображение». Что она вообще сунулась к Андрею Сотникову со своими неуемными фантазиями? Сейчас он разозлится, ее уволят отсюда, и тогда прощай, мечта о машине. «Лерочка, привет! Послушай, нам просто необходимо встретиться!» Голос на другом конце провода был слегка растерянным. «Ты что сейчас делаешь?» «Я пытаюсь освоить понятие автокалькулятор от Сбербанка», – сглотнула она. «Надо же, он впервые назвал ее Лерочка. Видимо, с проектом действительно что-то не так. И это лучше всего обсудить наедине, вдали от любопытных карих глаз Миры. Особенно, если учитывать тот факт, что проект делался за ее спиной. Давай я заеду через 20 минут. И мы вместе пообедаем». «Хорошо. Я буду ждать снаружи», – пытаясь унять дрожь в руках, отозвалась Лера. Положила трубку и сразу же наткнулась на сверлящий взгляд Миры. «Зачем это ты понадобилась нашему управляющему?» – скрестив руки на груди, пропела та. «Ума не приложу», – как можно невиннее ответила Лера. «Попросил вместе перекусить. У него ко мне какое-то дело». «Не попадись на глаза Марте Сергеевне. Если она застукает тебя с суженым ее Ниночки, проблем не оберемся», – весело хихикнула Мира. «Хотя я бы очень хотела посмотреть на ее реакцию в этом случае». «Лучше оставить это в области твоих фантазий», – фыркнула Лера и потянулась за своим коротким пальто. «Будем надеяться, что у Андрея Львовича хватит благородства после обеда привести меня сюда, а то как-то не очень хочется мерзнуть». Сверкающий внедорожник приветливо распахнул перед ней свои двери, и Лера снова оказалась в приятной атмосфере тепла и аромата дорогого мужского одеколона. Украдкой бросила беглый взгляд на Андрея. Судя по выражению его лица, он не был раздражен. Скорее, растерян. «Привет», – дружелюбно улыбнулась она. «Зачем ты хотел меня видеть?» «Я осмотрел твой проект», – повернул ключ зажигания управляющий, и машина плавно двинулась с места. «Ты знаешь, сколько стоит такая работа?» «Ты про стройматериалы?» – испуганно взглянула на него Лера. «Но я сделала только набросок, то, что представила. О стоимости работ разговора не было». «Я имею в виду совсем не это», – раздраженно прервал ее Андрей. «Я говорю про твой проект. Ты нарисовала гостиницу, весьма неплохую гостиницу, способную выдержать конкуренцию и принести достойную прибыль. Название мне лично не нравится, но это все мелочи. Меня интересует другое». «Что именно?» – комкая в ладонях кожаный пояс пальто, обреченно спросила Лера. «Нет, не стоило ей соваться к Андрею. Он раздражен и явно недоволен». «Сколько ты хочешь за свою работу?» «Что? Что?» «Я спрашиваю, сколько денег тебе нужно?» «Ты хочешь заплатить лично мне?» Теперь растерялась Лера. «А кому же еще?» «Но мне ничего не нужно. Это так, просто полет фантазии. Ко мне пришло вдохновение, и я нарисовала твой будущий отель». «То есть ты совершенно бескорыстно проработала двое суток, чтобы нарисовать мой отель?» «Угу». Лера почувствовала себя немного лучше. Оказывается, Андрей волновался о стоимости ее услуг. Нет, ему никогда не понять, что чувствует художник. «Я придумала фантазию и поселила в нее тебя, а потом подарила тебе то, что у меня получилось. Лера, это несерьезно. Я финансист, и я так не работаю. А я художник, и я работаю только по велению вдохновения. Ну скажи на милость, зачем мне этот проект? Я никогда не смогу позволить себе купить этот старый пансионат, даже в кредит. А ты можешь попытаться, и очень даже преуспеть, если учитывать твой опыт в области финансов. Я все равно ничего не понимаю. Андрей припарковался возле небольшого уютного кафе и помог Лере выйти из машины. А с чего ты решила, что у меня должен быть собственный отель? Спросил он, когда они садились за столик. Мне и так забот хватает. Тащить на себе всю строительную компанию, расхлебывать за других то, что они сделали неправильно. Этого, по-твоему, мне недостаточно? Андрей, не злись. Лера расстроилась и продолжала сидеть рядом с ним в верхней одежде. Она так вдохновилась проектом, что не подумала о том, что он, может быть, совсем не готов принять ее фантазию. «Мне жаль, что я навязалась тебе в субботу, правда. И еще больше жаль, что я так рассердила тебя этим проектом. Я не хотела. Если хочешь, просто удали документы своей почты и забудем об этом, как о досадном недоразумении». «То есть ты проработала сутки только для того, чтобы я пометил твои старания как спам?» Андрей злился. Он не мог определить точно из-за чего, но ее пространные объяснения его как-то не устраивали. «Забудь о том, что я над этим работала, ладно?» С трудом сглотнув ком, подкативший горло, произнесла она. «Проще клепать номера люкс для Антона Владимировича. Он, по крайней мере, благодарен, а не отчитывает за подаренный эскиз». Ей вдруг нестерпимо захотелось встать и уйти. И больше никогда не общаться с Андреем Сотниковым. «Не отчитывает? А может, я не готов принимать такие подарки?» Взъерошил свои темные густые волосы Андрей. «Может, я не готов стать владельцем придуманной тобой гостиницы?» «Значит, просто удали документ». Лера все же решила поддаться велению сердца и поднялась из-за стола. Нащупала в сумочке кошелек и достала деньги. «Это что?» – непонимающим взглядом уперся в нее управляющий. «Деньги за обед. Мне некогда». «Но заказ даже еще не принесли». Андрей не выносил, когда женщины так себя вели. Он попытался взять ее за руку, но Лера ловко отодвинулась на безопасное расстояние. «Всего хорошего, Андрей Львович. Продолжайте бороться с ветряными мельницами и впредь. Там вы точно в своей стихии», – холодно бросила она ему и поспешила оказаться снаружи. На улице срывался мокрый снег, но Лера решила, что лучше промерзнуть до костей, чем продолжать этот ненужный диалог. Глаза застилали непрошенные слезы, и она поспешила украдкой вытереть их с лица. Отныне никакой дружбы с мужчинами, только легкий флирт с Антоном Владимировичем. Он хотя бы не скрывает своих намерений насчет нее. Вернувшись на работу, Лера открыла ноутбук и очень быстро удалила из документов проект преображения. Раз и навсегда. Чтобы ненароком не испытать это жуткое чувство разочарования еще раз. Вечером к Лере домой нагрянула Элеонора с двумя бутылками шампанского. «Элька!» – как к родной бросилась на шею подруги Лера. «Как я рада, что ты зашла!» «У меня есть железный повод!» – помахала перед носом у Леры бутылкой шампанского Элеонора. «Какой же?» – отступила на шаг Лера. «Коля сделал мне предложение». «Правда?» – не поверила своим ушам Лера. Если учесть, что Коля с его импозантной внешностью испанца был ухажером Эли еще с 10 класса, нигде не работал, перебиваясь случайными заработками официантов в сезон, периодически напивался до беспамятства и приставал ко всем особям женского пола, то ее уши свернулись в трубочку. Не иначе, как Эля умудрилась залететь. Другого добровольного повода выйти замуж за такого незавидного жениха Лера просто не видела. «Правда?» – запрыгала на месте счастливая подруга. «Ну, где у тебя бокалы?» «Уже иду», – заторопилась Лера в свою несуразную кухню-столовую. Эля не отставала ни на шаг, напевая себе под нос веселую песню. В холодильнике нашелся сыр и шоколад, и девушки открыли бутылку искрящегося напитка. «Зная наши с тобой потребности, вторую бутылку я захватила сразу», – хихикнула Эля. «Ну, за любовь?» «За любовь», – криво улыбнулась Лера и стукнулась бокалом с подругой. «А как у тебя дела?» Насладившись шампанским, поинтересовалась Эля. «Пытаюсь выбить автокредит. Нет больше сил мерзнуть на остановках», – поделилась с подругой своей насущной проблемой Лера. «Слушай, у меня в автосалоне есть знакомый. Я завтра ему позвоню, и он все устроит в лучшем виде. К Новому году у тебя обязательно будет своя машина. Тут же включилась в ее проблему Элеонора. «Ты и какую модель хочешь?» «Эх, хорошо все-таки, что Эля пришла», — подумала Лера. «Вот она, многолетняя женская дружба. Всегда поддержит и поможет. Возможно, к Новому году у нее действительно появится свой собственный автомобиль, и она будет чувствовать себя намного увереннее в городской суете».